Прими, учитель, сознание мое, и будь в нем владыкой. Моя власть – благо, и иго мое легко есть. Наполнение сознания мною невозможно без наполнения мною сердца. Путь ко мне через сердце.